Глава 37. Стоит только дать мужчине шанс, как он правильно им воспользуется. Все испортит. Наташа ходила по коридору, как тигрица в клетке, изрядно нервничая. Что говорить Соньке, так и не придумала, совсем не понимая, что и как сказать, чтобы дочь правильно ее поняла. Стоило девочке зайти, как Наташа позвала ее на кухню. Сели напротив друг друга, только Наташа не могла из себя выдавить и слова. Как? Но, наконец-то, задала главный вопрос. «Сонь, ты любишь папу?» Девочка на нее не смотрела, просто кивнула в ответ. «Хочешь его увидеть, да?» Кивок снова. «Понимаешь?» Слова застряли комом в горле, и неожиданно для себя Наташа сказала совсем иное. «У меня очень болит голова, и я не хочу никуда ехать. Давай ты позвонишь ему и пригласишь сейчас к нам». Соня подняла голову и удивленно посмотрела на мать. А следом на лице появилась неуверенная улыбка. И Наташа по ней поняла, что да, не имеет права запретить. Все правильно. А Соня вырастет и тогда сама для себя поймет, кто он и зачем нужен. «Правда?» «Да, звони», — криво улыбнулась дочери. Соня тут же достала телефон из кармана и быстро затараторила в трубку. По ее словам, Наташа поняла, что папа обрадовался такому варианту и скоро будет здесь. «А теперь беги в свою комнату и наводи там порядок», — уже нормальным тоном сказала ей, что счастливая дочка и побежала делать. Наташа пила кофе на кухне и готовила себя морально к визиту бывшего. В прошлый раз, когда он приезжал, он сам забирал Соню из школы, и они тогда даже не пересекались. Года 4 уже не виделись. Надо просто смириться с мыслью, что он нужен именно Соньке. И если уж изъявляет желание с ней увидеться, то пусть поиграет в папочку, только ради Сони. Просто на своей территории это пройдет морально проще. В любой момент можно выгнать его в зашей. Когда открыла входную дверь, даже не сразу узнала его. Наташа даже не могла предположить, что человек может столь сильно измениться внешне. Еще несколько лет назад это был высокий, подтянутый и, чего уж там, красивый мужчина, а теперь превратился в дядечку преклонных лет. Поверить в то, что стоящему перед ней человеку всего 38, было сложно. Андрей заметно набрал в весе. Дорогой костюм с трудом сходился на животе. Глубокие морщины покрывали его лицо, собираясь некрасивыми складками вокруг глаз и рта. В волосах местами серебрилась седина. В руках он держал коробку с куклой, фирму которой Наташа знала. И как она могла в него влюбиться когда-то? «А ты прекрасно выглядишь», — чуть ли не присвистнул мужчина, в свою очередь осматривая жену с головы до ног. «А тебе такого сказать не могу», — призналась она и шире открыла дверь. Соня стояла за дверью, прикусив губу, и Наташа видела, что она волнуется. Стоило Андрею войти, как он сразу же поймал взглядом девочку. «Ну, привет! Что стоишь, как неродная?» Сделав шаг, обнял Соньку, и девочка тоже прильнула к нему. Вот только сначала улыбнулась, но следом она втянула запах отца, сморщила носик. Да, Наташа тоже почувствовала резкий запах одеколона. Обливается он им, что ли? «Глянь, что я тебе привез!» С гордым видом вручил коробку. Соня ее приняла и улыбнулась. Наташа тоже, только недоброй ухмылкой. Дочка еще в первом классе попрощалась со всеми своими куклами. «Спасибо, но я уже не играю в куклы. Это только маленьким нужно». На подарок она совсем не обиделась и прихватила руку отца, а после произнесла с воодушевлением. «Пойдем, я тебе покажу свою комнату». Мужчина выпрямился, молча разулся и взглянул на Наташу, которая оперлась спиной о стену и смотрела на его телодвижение. Кажется, он совсем не расстроился, что не угодил с подарком. «Подожди, Соня, я хочу чай попить, с мамой поговорить. Ты пришел с дочкой увидеться, а не со мной чай пить». Она очень постаралась сказать это безэмоционально, не выдавая ненависти в голосе. «У нее прекрасная комната. Зацени плакаты на стене». Она дернула подбородком, указывая направление. Мужчина нехотя, но все же пошел, затянувший его девочкой. Наталья не пошла следом. Села в зале на диван и внимательно вслушивалась в их разговор. Сейчас, увидев его, она убедилась, что Соня ему совсем не нужна. Слышала его ленивые ответы, ей стало обидно за дочку. Она так к нему рвалась, а он не может уделить ей время и внимание, как нормальный отец. В голове родился не очень хороший план. Очень скоро Андрей все же вышел из комнаты дочери и остановился посредине комнаты. «Как твои дела, Наташа?» Она медленно обернулась к нему. «Прекрасно. Твоими молитвами и живем. Ты на сколько приехал?» «Недели на 2-3». Он хлопнул в ладоши. «Отлично. Тогда завтра забери Соню из школы. Сходите погуляйте». Она видела краем глаза, что Соня слышит разговор. «Нет, завтра не могу, у меня дел много», – нахмурился Андрей. «Пойдем чай попьем». «У меня нет чая, закончился», – обрубила она. «Ну, в выходные, своди дочь куда-нибудь». «Может, на каток?» – неуверенно и тихо спросила Соня. Наташа удивилась такому желанию дочери. Раньше та не проявляла таких желаний, но про себя улыбнулась. Уверена была в ответе бывшего мужа. «Каток? Нет, я ж не умею кататься!» Криво улыбнулся он. «А как же учиться?» «Поздно мне уже учиться!» Снова хлопнул в ладоши. Наташа терпеть не могла эту его привычку. А Игорь говорит, учиться никогда не поздно. После этих слов замерли оба взрослых. Андрей перевел злой взгляд на Наташу. «Ну, конечно!» «Нового папочку ж тебе мама нашла! И как он тебе, Сонька, нравится?» «Ой, дурак! Он даже не к Соне обращался!» У Наташи сейчас появилось такое чувство, будто их с дочкой помоями облили. Оглянулась на дочь. Та стояла, нахмурившись, совсем не зная, что ей ответить. «Андрей, тебе не пора?» Наташа гневно взглянула на мужчину, который тоже, похоже, был на грани. «Ты права, пора. Я тогда позвоню». Он уже развернулся к входу, когда Соня подала голос. «Ты же обещал посмотреть, как я плету». Он остановился, но повернулся к ней не сразу. «В следующий раз посмотрю, обещаю. Иди, обними папку». Наигранно добавил, раскрывая объятия. Вот только Соня не спешила в них бежать. Медленно подошла и прислонилась боком, даже не поднимая рук. У Наташи пробежали мурашки, насколько сильно сейчас желала Андрея удавить. «Сонь, иди бабушке позвони и расскажи, кто в гости заходил». Девочка, буркнув «пока», пошла к себе, а Наташа приблизилась к бывшему мужу. «Андрей, она ведь не нужна тебе. Исчезни». «Она моя дочь». «Кроме слова «моя» ты хоть что-нибудь ощущаешь?» Уже повысила голос перед этим, проверяя, чтобы рядом не было дочери. «Ты думаешь только о себе, но никак не о ней. Все, уходи». Не дожидаясь его ответа, распахнула дверь. «Ты ничего сделать не сможешь», с ехидной улыбкой произнес он. «Ты сам все сделаешь. Уже начал». На лбу собрались морщины. Видимо, он никак не мог понять, что все, что сейчас произошло, было никак не в его пользу. «Вечно ты несешь непонятно что. Я еще хотел тебя вернуть. Не права была твоя мать», – туманно сказал, но Наташа прекрасно поняла. Мама ему мозги прочищала, вот и явился. Теперь ясно его желание сблизиться. «Батюшка, угомонись и уходи. Уж прости такую дурочку», – уже улыбнулась Наталья. Другого она и не ожидала. Потоптавшись на месте, он так и не решился ничего сказать и, не прощаясь, вышел. А Наташа, прислонившись лбом к двери, действительно улыбалась. Он молодец. Все сделал как надо. Но улыбка быстро прошла. Теперь нужно идти и успокаивать Соньку. Игорь не стал ждать лифта, поднимаясь к девчонкам пешком. Переговоры в клубе ни к чему хорошему не привели, и чтобы не спиться к чертям с Антоном, он решил сбежать. Только домой не хотел. Переживал о Соньке. Ему было интересно, как прошел их разговор с Наташей, да и узнать, поехали ли они к этому папаше или нет. Хотя понимал, что Наташа его, скорее всего, прогонит, но попытка не пытка. Уже повернув на последний лестничный пролет, услышал, как захлопнулась дверь, и, подняв голову, увидел мужчину в деловом костюме, с ненавистью смотрящего на дверь. Нутро напряглось. Даже сомнений не возникло в том, кто это. И неприятно было осознавать, что Сонька на него чем-то похожа. Он замедлил шаг и не сводил с мужчины взгляда. Тот, в свою очередь, тоже заметил Игоря и недобро сощурился. «Игорь, если не ошибаюсь?» «Он самый. А вы, наверное, отец Сони». Протянул Игорь и поднялся на лестничную клетку, предвкушая интересный разговор. Андрей словно приосанился и сказал: «Да, я Наташин муж». «Бывший», — уточнил спокойно Игорь, поднимая палец. «Насколько мне известно, вы уже несколько лет в разводе, да и видитесь нечасто». «Я очень занятой человек, времени свободного мало». «Ну да, так мало, что даже с собственной дочерью встречаетесь раз в пару лет». Андрей скривился, а Игорь продолжил: «И каким ветром вас сюда занесло?» «А разве я должен отчитываться? Это моя семья». Бывший муж Наташи выпрямился, пытаясь казаться выше, но смелости в его глазах Игорь не увидел. «Вообще-то это уже моя семья. Так, может, не стоит больше утруждаться?» Игорь кивнул подбородком на лифт. «Мои жена и дочь!» Андрей хотел что-то сказать, но Игорь бесцеремонно перебил. «Жена? Это вряд ли. Дочь? Сомневаюсь. Она-то очень хотела вас увидеть. Рвалась прямо. А ты с ней что-то не торопишься время проводить, да?» Видимо, Сонька еще не понимает, какой человек ее папочка. «Да как ты смеешь?» Андрей аж захлебнулся от возмущения и хотел сделать шаг вперед, но только потоптался на месте. Игорь же облокотился о стену, сложил руки на груди и изучал стоящего перед ним мужчину. Да, когда-то он был статен и красив. Во всяком случае, Наташа так сказала. Но сейчас был обрюзгшим, уставшим от жизни и в целом производил неприятное впечатление. И судя по Наташиным словам и тому, что Игорь видел сейчас, характер у того с годами лучше не стал. Он сразу понял, что семья Андрею не нужна, но сегодня окончательно в этом убедился после слов Сони о том, что с отцом она виделась пару лет назад. И раз так, Игорь очень хотел узнать истинную причину его появления. «Так зачем ты пришел на самом деле?» Андрей перешел на «ты», поэтому Игорь не видел причин не сделать того же. «Что тебе от них нужно?» «Они моя семья». «Семья, которую ты видишь раз в 2 года? Скорее, ты просто в очередной раз хотел дать им понять, что без тебя они пропадут. Вот только не вышло, да?» В голосе явно слышалась насмешка. «Ну, конечно, теперь у них есть защитник. Ты и мамочку приголубишь, и девочку осчастливишь». Игорю внезапно захотелось дать этому наглому типу по морде. Кулаки невольно сжались, но он взял себя в руки. Этим он только всем навредит, да и были бы они помоложе. В попытке успокоиться он поднял ладонь, чтобы взъерошить волосы, и увидел, что Андрей невольно отшатнулся. Значит, заметил и испугался. Ну что ж, пусть боится. «Что тебе от них нужно?» — повторил вопрос спокойно. «Наташка всегда была стервой», — решил высказаться бывший муж Натальи. «Пропадала только на своей работе и дерзила в ответ на все. И дочь ей не нужна была. С чужой бабкой Соньку оставляла». Андрей усмехнулся. «Умеет она мужиков выбирать. Сплошь богатенькие буратины. Вот только учти, защитничек, она тобой попользуется и выкинет, как меня когда-то. Можешь забирать, мне такая стерва, без надобности». Андрей вальяжно направился к лифту и, уже нажав кнопку вызова, обернулся и бросил, как бы невзначай: «И да, Сонька, конечно, моя дочь, но раз у нее с мамой теперь покровитель есть, пусть он их и содержит. Денег Наташка от меня больше не увидит. Нет меня, нет денег. Hasta la vista, как говорится, до встречи. Никакой встречи не будет. Игорь отлепился от стены, в два шага преодолел разделяющее их с Андреем расстояние и процедил. Если я тебя еще раз увижу поблизости от них, ты пожалеешь. Деньги свои можешь себе засунуть в жопу. Твои жалкие копейки все равно им погоды не сделают. Наташа не говорила Игорю, сколько бывший муж ей дает на Соню. Но он видел их квартиру, вещи, знал, сколько она зарабатывает. Поэтому легко сделал вывод о том, что Андрей явно жадничал. О том, что деньги у того водятся, и немалые, он тоже догадывался. И дорогой костюм, и начищенные туфли, и часы на запястье громко кричали, что их хозяин – человек не бедный. Да еще и фраза Наташи, что он, Игорь, похож на ее бывшего в том, что думает, раз отсыпал денег, значит, все позволено, помогла сделать вывод. Вот только она ошиблась, они совсем не похожи. И очень надеялся, что Наташа уже это поняла. Настоятельно советую больше здесь не показываться. Иначе что? В голосе Андрея слышалась бравада, но Игорь тоже не был глуп. И за напускной храбростью смог распознать истинные чувства. Трус. Хочешь проверить? Валяй. Андрей ничего не ответил, лишь шагнул в лифт, приветливо открывший двери, и напоследок бросил на Игоря презрительный взгляд. После ухода бывшего мужа Наташи Игорь некоторое время стоял молча. Он был уверен почти на 100%, что тот больше не придет. Однако ему не давало покоя это почти. Ну ничего, в следующий раз разговор таким мирным не будет. Игорь хотел позвонить в дверь, но подумал, что сейчас не время. Судя по виду ее бывшего, разговор у них с Наташей был непростой. Пусть она придет в себя, успокоится. А он подождет. Игорь постоял еще немного, даже подошел к окну и увидел, что дорогая иномарка, стоявшая у подъезда, когда он в него заходил, уехала. Видимо, это была машина Андрея. Поняв, что больше ему тут делать нечего, спустился и уехал, перед этим бросив взгляд на Наташины окна. В комнате Сони горел свет, а вот в остальных было темно.